Глава 5. Судя по протяжному хмыку, Алекс не поверил своим ушам и только поёрзал, укладываясь поудобнее. Пришлось подняться и повторить. «Некогда спать, Алекс. Ты как хочешь, а я буду пытаться сделать портал. С твоей помощью или без неё. Неизвестно, сколько пройдёт времени, прежде чем нас найдут. Между Небуланом и остальным миром стоит барьер. Ты сам нам об этом рассказывал. Так что связаться с Акопос без помощи моей магии не выйдет. С Прутовской с агентами открывать легальный проход слишком долго. Неизвестно, сколько на это потребуется времени. И кто знает, что успеет предпринять Десмонд Варгас. Как понимаю, он не в носу ковыряется. Поэтому я буду делать портал. И в твоих же интересах мне в этом помочь, а если нет...» Я пожала плечами, с наигранным равнодушием глядя на Алекса, который в начале моей речи развернулся и все это время таращится на меня. По мере того, как я вещала, глаза Хрома становились круглее. Когда я закончила, он перевернулся, упершись локтем в каменный пол пещеры, и поинтересовался, сдвинув брови. «Давно у тебя появилось свое мнение?» «Оно всегда было», — ответила я, «просто искала подходящий момент, когда его продемонстрировать». После чего развернулась и пошла в дальнюю часть пещеры практиковаться в создании портала. Если не получится, то камнями засыпет только меня, а агенты будут в относительной безопасности. И несмотря на то, что я рассчитывала, что моя пылкая речь проймет Алекса, и он непременно кинется следом, под дальние своды пещеры я добралась в гордом одиночестве. Здесь тихо настолько, что звон крови в ушах кажется колокольным звоном. Свет костра сюда почти не проникает, поэтому двигаться приходится на ощупь. Но после того, как я грохнулась в потемках на камне, все же решила зажечь свет. Кое-как сгребла небольшую кучку сухих веток и прочла заклинание огня. Костерок вспыхнул радостный и веселый, моментально разогнав тьму и открыв взору блестящие стены пещеры, исписанные витиеватыми и неизвестными рунами. «Ого!» — прошептала я себе. «Согласен», — раздался голос Алекса позади. Когда обернулась, Хром застыл с задранной головой, внимательно разглядывая неведомую клинопись. Я спросила: «Что это?» «Вопрос хороший», — ответил Алекс и подошел к стене, аккуратно прикоснувшись к одной из рун. «Похоже на древние защитные заклинания». «Ты можешь их прочесть?» Алекс покачал головой. «К сожалению, язык такой седой древности мне недоступен». «А соловей?» «Но ему-то куда?» — усмехнулся Хром. «Сол больше по физическим воздействиям, чем по интеллектуальным». Я с подозрением покосилась на Алекса. Он это сейчас говорит, чтобы очернить разбойника, или действительно так считает? Но на лице агента невозмутимость и спокойствие, видимо, и правда уверен в своих словах. Пришлось примириться. «Ладно», — сказала я. «А ты зачем пришел? Если собрался читать нотации и разубеждать меня в попытках создать портал, то знай, я твердо решила и...» «Нет», — прервал Алекс начало моей тирады. «Я пришел помочь». Я даже бровь приподняла от удивления. «Я что, во сне?» «Лучше я буду контролировать процесс, чем потом его последствия свалятся, как снег на голову». С мрачной многозначительностью ответил он. Что он имел в виду? Мне очень хотелось узнать, но, судя по его хмурому лицу, отвечать на вопросы он сейчас не намерен. Спасибо, что хотя бы согласился помочь. Встав справа от меня, Алекс немного согнул колени и вскинул руки в атакующей позиции, будто собирается швырнуть в стену огненный шар. «Ну?» — произнес он хмуро. «Чего смотришь? Давай пытаться, если начала». Все еще не веря глазам своим, я повторила его позу и приподняла руки. «Исходные позиции», — начал объяснять Алекс. «У большинства чар похожи. Я не портальщик. Портальщики вообще крайне редкие в природе магии. Для них исходная позиция чуть отличается. Но суть всех позиций в том, чтобы закрепить мага в стабильном положении, чтобы его не снесло от собственной магии. А может...» Удивилась я и покачалась на коленях, повторяя за Алексом. Он кивнул. Ты замечала, что соловей, прежде чем совершить мощный атакующий свист, садится на одно колено, упирается задним носком в землю и цепляется за землю же пальцами? Это я прекрасно помнила и согласилась. Замечала, но не думала, что это так принципиально. «Очень принципиально», — пояснил Хром. «Сила его свиста так мощна, что отдачей его может откинуть назад. Для этого он упирается конечностями». Я впечатленно хмыкнула. О таком подспорье исходных позиций даже не думала. «А у тебя как?» — решила полюбопытствовать я. «Тоже есть исходные положения?» «Конечно», — кивая, ответил Хром. «Только исходная немного иная. У меня основная магия огненная. По моим венам в процессе атаки течет пламя. Чтобы не выгореть изнутри, я... Только не смейся. Редко перед заданием хожу по малой нужде и употребляю много воды. Это поддерживает баланс огня и воды в моем теле. Плюс в момент атаки я набираю в рот слюны и не глотаю, пока не выпущу поток». «Ого!» — впечатлилась я. «Мне и в голову не приходило, что боевым агентам с большой силой требуется столько нюансов для выполнения магии». «Это обычно объясняют на курсах специализации», — сообщил Алекс и сделал взмах ладонью. Она красиво полыхнула, и я только теперь, присмотревшись, заметила, что он действительно не сглатывает в момент пасса. «Ты такого не проходила. Во-первых, потому что еще не дошла до распределения, а во-вторых, портальщиков в Академии парамагии было всего два. Ну и на Земле нет подходящих специалистов для их обучения». «Ух ты!» — впечатлилась я. «Расскажешь?» «Нет». Резко оборвал Хром и сменил тему. «Давай попробуем найти твою точку опоры, чтобы выбрать исходную позицию». Ну, давай». Озадаченно отозвалась я. Его нежелание говорить на некоторые темы меня интриговало и разжигало неудержимое любопытство. «Значит, портальщики все-таки в Академии были». Но Алекс категорически против них и со мной тоже согласился работать сквозь зубы. В чем дело? Обидел его, что ли, кто-то? Алекс тем временем скинул возникшее на его ладони пламя в стену и выпрямился. «Расскажи, что ты чувствуешь в момент, когда формируешь портал», — попросил он. «Определить свои ощущения в этой фазе я особо не пробовала», да и не очень контролировала сам процесс появления. Но кое-что одинаковое все же в процессе перед появлением портала успела заметить. Ощущение воронки, покалывание в теле, вмораживание в пространство и неподвижность, о чем и рассказала Алексу. Он выслушал меня внимательно, с каждым моим словом все больше мрачнее, как грозовая туча. Потом сказал: «Исходя из твоих слов, сила твоя довольно большая. Чем сильнее ощущение воронки и, как ты говоришь, вмораживание, тем мощнее ты закручиваешь спирали пространства, которые формируют прореху в мембранах между мирами. Именно они и создают окно». Я даже не поверила и выпучила глаза. «Надо же, кто бы мог подумать, что я так сильна?» Алекс кивнул. «Как я вижу, первостепенная проблема — это неумение контролировать процесс и точку дислокации, а также неподвижность в процессе создания и неумение закрывать портал по собственной воле». «Так и есть», — согласилась я, во все глаза глядя на Хрома, который в процессе объяснения всегда становится сосредоточенным и очень привлекательным. Всегда любила профессионалов, которые делают, что любят, и любят, что делают, а Хром — именно такой профессионал. Он сложил руки на груди и стал ходить из стороны в сторону, продолжая рассуждать. «Это значит, что у тебя нет внутреннего стержня, способного обуздать твою же природу. Проще говоря, не ты управляешь инстинктами, а они тобой». Прозвучало это как оксюморон. Я в удивлении вскинула брови, тоже вернувшись из позы боевого агента в позу девочки-одуванчика, растопырив руки и вытаращив глаза. «Так ведь они и на то инстинкты, чтобы работать быстрее ума», — выдохнула я. «Как ими управлять?» «Маг тем и отличается от обычного человека», — — объяснил Алекс. «Магия есть в каждом. Но если обычный человек живет на поводу своих инстинктов и рефлексов, то маг ими управляет и направляет в нужное русло. Ты уже кое-что усвоила в Академии, даже овладела рядом заклинаний чар. Но твоя собственная магия все еще владеет тобой, а не ты ею. И как ты предлагаешь мне ее обуздать?» — растерялась я. «Сперва найдем твою исходную позицию», — ответил Алекс. «Я думаю, воронка — это что-то вроде головокружения или даже укачивания при езде в машине. Я прав?» Я молча кивнула. «Хром прав, точнее, это состояние не описать». Алекс продолжил. «Легче всего с этим состоянием справиться, концентрируя взгляд на одной точке и расширяя видимый горизонт». «Ничего не поняла», — честно призналась я. Алекс хмыкнул, уголки его губ приподнялись в легкой улыбке, и я подумала, что улыбка ему вообще-то очень идет, почище бы он это делал, а то ходит хмурый, как туча. Он пояснил. «Ты замечала, что когда едешь на переднем пассажирском сидении, то вообще не укачивает?» «Ну да», — согласилась я. Алекс с удовлетворением взмахнул ладонями и сказал. «Это потому, что видимый горизонт широкий. При этом есть возможность сосредоточиться на далекой точке впереди. А противоречивые сигналы, поступающие в мозг о том, что ты одновременно движешься и не движешься, ему не мешают. Что-то похожее происходит с тобой, когда ты формируешь портал. Тебя как бы укачивает, и ты теряешь контроль. Но стоит тебе сосредоточиться на дальней точке и расширить горизонт, как это пройдет». «Так ведь мне придется открыть глаза», — выдохнула я, представив, как сильно меня закрутит, если даже при сомкнутых веках получается такая воронка, что тушите свет. Алекс развел руками и произнес. «Тебе придется перебороть себя и взять верх над страхом и инстинктом, иначе ты его не победишь». Какое-то время я смотрела на Алекса прямым взглядом, надеясь найти в его лице намек на то, что он хотя бы немного шутит. Открыть глаза, когда формируется воронка, равносильно тому, чтобы взглянуть в центр водоворота в центре океана, в который я самозабвенно падаю. Но Алекс невозмутимо серьезен. Пришлось нервно сглотнуть и попытаться улыбнуться. Получилось криво и натянуто. «А как же покалывание и молнии?» Попыталась хоть немного сменить направление я. «Это покалывание происходит из-за выброса адреналина надпочечниками», — ответил Хром. «С одной стороны, без него у тебя не выстрелят молнии. С другой, ты поддаешься панике и теряешь управление молниями, а они дают заряд воронке, которая делает портал. В итоге ты не можешь контролировать место, куда делать проход, и он получается спонтанным». И я похлопала ресницами. «И что же делать?» «Ну, с этим очень просто», — ответил Алекс. «Когда чувствуешь, что вот-вот пойдет волна, делаешь вдох и выдох без остановки. И снова вдох-выдох без остановки. Тогда всплеск становится подконтрольным, и у тебя есть время сформировать в мыслях место, куда тебе нужен портал». Алекс так складно и четко рассказывал, что я не заметила, как с упоением его заслушалась. Взгляд мой прилип к его аккуратным губам, которые ясно диктуют очень важные для меня сведения. Иногда скользил по скулам. Сползал к шее. Мелькнула мысль. Неудивительно, что студентки Академии так вздыхают по нему. Он настолько здорово рассказывает, что не заслушаться невозможно. Если бы не его невыносимый характер и необъяснимая агрессия... «Яра, ты меня слушаешь?» Вырвал меня из мысли голос Алекса. Я вздрогнула и, кивнув, выдохнула первое, что пришло в голову. «А откуда ты столько знаешь о портальщиках?» Лицо Хрома во время монолога посветлевшее, моментально омрачилось, будто черная туча набежала на погожий день. Брови сдвинулись. «Неважно. Давай попробуем твою позицию. Исходную». Если во фразе и была двусмысленность, то я пропустила ее мимо ушей. Сейчас мне действительно куда важнее освоить свои позиции, чем думать о вариантах интерпретации слов. Единственное, что заинтересовало, это очередная тайна, тень которой мелькнула на лице Хрома. «Да что с ним такое?» «Ладно», — тряхнув головой в попытке выгнать лишние мысли, сказала я. «Что мне надо делать?» «Для начала усвоить все, что я сказала о твоей позиции, и занять удобное положение», — ответил Алекс. «И какое у меня удобное положение?» — не поняла я. Он хмыкнул. «Откуда я знаю? Я не портальщик и не учитель портальщиков». «Минуту назад ты очень складно рассказывал о том, как следует себя вести портальщиком», — заметила я. Алекс ответил, пожимая плечами. «Это базовые вещи. Мне осталось только показать ему язык и заняться поиском своей исходной позиции. Он говорил о концентрации на точке и расширении горизонта. В пещере горизонт расширить — та еще задача. Костерки тьму разгоняют слабо, а она давит со всех сторон и создает ощущение, что во мраке не стены, а вся бесконечность Вселенной. Что еще? Беспрерывно дышать? Я вроде так всегда и делаю, но Алекс, видимо, имеет в виду что-то другое». «Ну, хорошо», — спустя несколько мгновений сказала я и встала пошире, расставив ноги. «Допустим, так мне должно быть поудобнее. Как минимум, в этом положении устойчивость лучше». Хром, все это время стоящий в паре метров и сосредоточенно разглядывающий меня синими, как небеса, глазами, сложил на груди руки. Мышцы на руках, как сытые удавы, обтянутые футболкой, красиво напряглись. Волна смущения и тепла прокатилась по мне не только из-за его прямого взгляда, но и потому, что я все еще одета в короткое черное платье, а оно не то чтобы очень скромное, хотя я и выбирала поприличнее. «Если тебе так легче», — согласился он. Смущение охватило не на шутку, пришлось сжать губы, чтобы его скрыть. Я кивнула и спросила: «Что дальше?» «Дальше делай то, что обычно делаешь при вызове портала», — проговорил Алекс. «На контрольной я видел, как ты жмурилась в попытке материализовать предмет за стеной. Делай то же самое, только с учетом всего, что я тебе сказал». «А если не получится?» — с опаской поинтересовалась я. «Мне снова придется на тебя напрыгнуть», — убежденно ответил Хром. «Не знаю, что меня взбодрило больше. Факт того, что при вышибании меня из процесса порталивания тело скручивает болью, или мысль о Хроме, который может вновь оказаться на мне сверху». Я сглотнула, получилось шумно и нервно. Алекс чему-то хмыкнул и ободряюще помахал правой рукой. «Давай-давай, ты же меня вынудила начать этот безумный урок». «Делать нечего, он прав. Назвалась груздем, полезай в кузов. Что ж, если нужно выбрать точку концентрации, пусть это будет огонь. Костер как раз то, что рекомендуют всякие гуру из интернета». Глаза я сперва все же зажмурила, потому что пока не знаю, как вызывать нужное состояние иначе. Потом сосредоточилась на мысли о создании портала. Прямо здесь, передо мной. Вдруг получится. Когда возникло уже знакомое ощущение воронки, меня, видимо, качнуло, потому что Алекс что-то заметил и проговорил: «Яра, открывай глаза. Без этого у тебя не будет достаточно концентрации». «Страшновато», — призналась я. «Осягать в неизвестный портал было не страшно?» — хмыкнул он. «Открывая глаза, говорю, хуже будет». Пришлось подчиниться. Едва я разлепила веки, как голова пошла кругом. Меня повело в сторону, и я точно упала бы, если бы не Алекс. Он быстро подскочил ко мне и, оказавшись за спиной, аккуратно, но крепко подхватил под локти. Едва я ощутила тепло его ладоней, как каждую клеточку пронзила невидимыми молниями. Такого участия от Хрома я не ожидала. Пульс мой предательски участился, и голова еще больше пошла кругом. Картина маслом. Я в полутемной пещере, в коротеньком платье, и ко мне прижимается Алекс Хром. «Сосредоточься». Прозвучал тихий голос Хрома над самым моим ухом, и горячее дыхание опалило висок. «Тебя же водит из стороны в сторону, как пьяную». Как бы меня ни смущало происходящее, пришлось прочистить горло и ответить. «Именно такой я себя и чувствую». «Обопрись на меня спиной и возьми себя в руки». все так же негромко произнес Алекс и прижал мою спину к груди. «Так тебе будет легче. Поначалу. Потом научишься сама». Говорил он так, будто понимал, о чем речь, хотя и до этого небрежно сообщил, что не знает, что и как у портальщиков. Тем не менее, это не помешало ему прочесть мне целую лекцию и теперь помогать. Сердцебиение мое тем временем набирало темп, дыхание стало поверхностным и частым. И дело не только в портале, который я сейчас пытаюсь создать, но и в горячей, крепкой груди Хрома, в которую я упираюсь спиной. «Яра, соберись. Я чувствую, как размазаны твои магические потоки». С ноткой требования проговорил Алекс и крепче сжал мне локти, чтобы я имела возможность упереться в его ладони. «Соберешься тут», — пробормотала я. Но к требованию все же прислушалась. Собрав в кулак волю, я попыталась не думать о мускулистом теле Алекса, которое прижимается к моей спине, и сосредоточилась на горизонте. Горизонт в пещере — штука весьма условная. Там, где он должен быть, растекается темнота, и единственное, что получается выполнить, это держать точку концентрации, то есть таращиться на огонь. Но, видимо, что-то я все-таки сделала правильно, потому что через какое-то время по телу прокатилось знакомое покалывание. «Пошла волна», — проговорила я с испуганным хрипом. Хватка Алекса на локтях стала крепче. «Хорошо», — ободряюще сказал он. «Не бойся, дыши ровно. Вдох-выдох. Вдох-выдох без перерывов. Глубже. Дольше». Я задышала под его слова и в какой-то момент обнаружила, что удара под дых, который всегда получался в процессе, не последовало. Словно я накинула лассо на какую-то силу, и теперь не она управляет мной, а я ею. Но как минимум я ее поймала. «Кажется, получается», — неверяще прошептала я. «Умница», — тихо и сосредоточенно произнес над ухом Алекс. «Теперь попробуй сформировать точку дислокации. Смотри ровно туда, где ты хочешь ее открыть». Заранее подумать о том, куда бы я хотела переместиться, не успела. Точнее, портал я бы хотела, разумеется, на Землю. Но, видимо, эта самая точка дислокации формируется не совсем так, как я считала. Потому что, когда с ладони сорвались молнии и в стене завертелась воронка, мелькнуло в ней что-то совсем неземное. «Куда ты делаешь портал?» — с напряжением спросил Алекс. «Хотела на землю», — сообщила я растерянно. Даже не оборачиваясь, я поняла, что Хром очень сурово сдвинул брови. Тем временем воронка увеличилась до размеров, чтобы спокойно пропустить человека. Мы с Алексом оба подались вперед, глядя, как голубоватые молнии из моих ладоней питают дыру в мембране миров. За серой пленкой портала что-то мельтешило. Наверное, мне еще предстоит поработать над чистотой прохода. Голова Алекса чуть высунулась вперед справа от меня. Он проговорил, кривясь. «Да что там такое?» Ответ ждать себя не заставил. И ворвался в проход лавины вурдалаков, которые нескончаемым потоком хлынули в пещеру. Я только и успела что взвизгнуть. Алекс, ругаясь так отборно, что даже в нынешней ситуации у меня потеплели щеки, обхватил меня за пояс и резко дернул в сторону. По телу прокатилась знакомая волна боли, я взвыла, а Алекс рявкнул в ухо. «Держи портал!» Глаза защипало от слез. «Зачем?» — всхлипнула я. «Это те же упыри, что гнались за нами», — бросил Хром, таща меня к выходу. «Соловей, подъем, привал окончен». Держать портал, когда меня вышибли из позиции, да еще и несут куда-то, не просто тяжело, но и больно. Ощущение, что я 2 дня ворочила мешки, и теперь каждая мышца вопит от усталости. Но приказ Алекса прозвучал так сурово, что я каким-то чудом нашла в себе силы продолжить пускать молнии и удерживать портал, из которого продолжают выпрыгивать вурдалаки. Лица перекошены, глаза на выкат, ни один грим не передаст такой жути. Соловей подскочил с пола пещеры, как ужаленный, но бодрый и готовый ко всему. Кулаки сжаты, язык скользит по верхним губам, готовый к атакующему свисту. «Что такое? Куда бежать?» — выпалил он. «Пирожки с капустой подвезли», — огрызнулся Алекс, подтаскивая меня к каменюке, которая закрывает вход в пещеру. «Открывай ворота. Видишь? Люди ждут». Соловей сориентировался быстро, Пока Алекс метал в напирающую массу вардалаков огненные столбы, разбойник проворным свистом откатил камень, освободив нам выход. Я готова была опустить руки и повиснуть тряпочкой в объятиях Алекса, но он приказал строго: «Держи портал». «Зачем?» — снова не поняла я. Дурнота, головокружение и боль в мышцах энтузиазма не добавляли. Но не подчиниться Алексу еще хуже. Пришлось собрать воедино всю концентрацию, что накопила, и удерживать этот жуткий и никому не нужный портал. К моменту, когда Алекс выволок меня к краю выхода, освещенному ярким светом двух зеленоватых лун, пещера так густо заполнилась вурдалаками, что еще немного и начнут вываливаться. «Сол, уходим!» — скомандовал Алекс и сгреб меня в охапку, четко приказав на ухо: «Закрывай портал». После чего сиганул с края пещеры вниз. Пока я летела, крепко прижатая к мощному телу боевого агента, в голове моей пульсировали две мысли. Первая — меня обнимает Алекс Хром. И вторая — как закрыть этот дарболызнутый портал? Удара о землю я не ощутила, потому что пришелся он на ноги Алекса, а меня лишь тряхнуло. А потом мы оба кувыркнулись и замерли среди камней. Я на спине, на мне Алекс Хром. А за ним бескрайнее звездное небо с двумя лунами. Мы застыли лицом к лицу, и мое дыхание остановилось, потому что я второй раз в жизни увидела его так близко, что смогла рассмотреть небольшие морщинки между бровей и вокруг носа, полосочки в радужке его глаз, даже ресницы, черные как ночь. Первая такая ситуация закончилась поцелуем, от которого я до сих пор не отошла. Но Алекс подскочил и рывком вернул меня с небес на бренную землю, после чего схватил меня за плечи и строго потребовал: «Портал! Яра! Портал закрыт?» Этого я не знала, но когда услышала свист соловья и подняла голову, обнаружила, как разбойник снова закрыл вход в пещеру, замуровав в ней полчище вурдалаков. Только теперь до меня дошел смысл действий Алекса. Я показала себе еще более неопытной и наивной, чем раньше. Что бы там ни было, но Хром и разбойник — очень слаженная команда, если понимают друг друга с полуслова. Догадался ведь Сол, что Алекс собрался замуровать упырей и тут же подхватил задачу. А я додумалась, лишь когда увидела закрытую пещеру. Где? Учиться мне еще и учиться. Неудивительно, что Хром так взбесился, пытаясь выгнать меня из Академии и Акопос. Я для него не просто зелень зеленая, а даже семечко, которое по какой-то причине попало в горшок с уже проклюнувшейся рассадой. «Яра!» — прокричал мне Алекс в лицо и встряхнул за плечи, снова вырывая меня из витаний в облаках. «Портал! Закрыла?» Мне осталось только перепуганно сглотнуть и проблеять. «Не знаю, я же далеко и не вижу портала. Как понять, что он закрыт?» «Да ёшкин дрын!» — выругался Хром, после чего на секунду отвернулся, затем снова посмотрел на меня, вперившись цепким взглядом. «Так, Яра, смотри на меня, сосредоточься, поняла?» Я торопливо закивала. Сейчас Хром выглядит так, что вот-вот заполыхает сам, лучше его не злить. Он выдохнул, стараясь взять себя в руки, и проговорил, все так же глядя мне в глаза: «Прислушайся к себе, Яра. Твоя сила всегда сигнализирует тебе обо всем, что ты делаешь. Когда магия в работе, она дает о себе знать каким-то особым ощущением. Это может быть щекотка, свербение, мурашки». «Мурашки!» — выдохнула я, зацепившись за знакомое слово. «Покалывание в теле, оно идет от молний». «Отлично, Яра», — сосредоточенно проговорил Хром. «Откуда они обычно выходят?» «Из ладоней». «Умница. Теперь соберись и прислушайся. Есть ли в ладонях эти мурашки?» «Не знаю». К этому моменту спустился соловей. Света двух лун хватает, чтобы детально очерчивать его фигуру, вылитую будто из камня. Он успел надежно запереть вурдалака в пещере, и если внутри нее закрыть портал, то они не выберутся и не погонятся за нами. «Алекс, не дави на нее», — посоветовал он, стряхивая с плеча невидимую пыль. Хром отмахнулся. «Не лезь. От этого навыка будет часто зависеть ее жизнь. Яра, Сосредоточься. Ты можешь. Напряжение, боль в теле, страх, неведение и злость смешались во мне в коктейль, делая меня крайне нестабильной, что совсем не идет на руку нашему спасению. Я стараюсь, честно призналась я. Из-за дальности портала мне непонятно, что с ним такое. Прежде я никогда не пыталась не то что удерживать его на расстоянии, да еще и во время движения, но и даже целенаправленно его создать. А сейчас какой-то спецкурс по ускоренной программе в полевых условиях. Соловей снова окинул нас тревожным взглядом и повторил. «Алекс, обойдется». «Я больше не буду рисковать», — бросил Хром, не оборачиваясь. «Яра, что ты чувствуешь?» «Я чувствовала смятение, напряжение и крайнюю некомпетентность. Но сказать это сейчас значит признать поражение и то, что Алекс прав. Мне не место в окопосы Академии. Поэтому я лишь нахмурила брови и сжала губы, отчаянно прислушиваясь к себе. Сердце колотится. Это хорошо. Гораздо лучше, чем когда этого не происходит. Дыхание частое. Тоже неплохо. Кружится ли голова? Нет. Но непонятно, от того, что я молодец и обуздала свою силу, или же просто слишком далеко от портала. Покалывание. Его я не чувствую. А вот это уже показатель, потому что портал получается только когда оно есть, и с ладони летят молнии. Сейчас ни того, ни другого не наблюдается, поэтому есть основания полагать, что портал закрылся, и вурдалаки действительно заперты в пещере. Но сказать Алексу этого я не успела, потому что сзади к нему подошел Соловей и положил тяжелую ладонь Алексу на плечо. «Хром, успокойся». Сурово проговорил Соловей.